Двоих из них я нашел в ангаре Сакуба. Этой фирме тоннаж не полагается, но, как и другим фирмам подобного толка, то есть связанным с крупногабаритной военной техникой, ей было разрешено хранить роботов в неограниченном количестве. Но именно хранить, на той территории, на которой фирма зарегистрирована. Точнее, не сама она, а ее склады. Здесь, на моей базе, если кто не догнал. Причем не просто хранить, но и активировать. Все-таки Сакуба, производственно-ремонтная компания, без ограниченной эксплуатации техники ей никак. Правда, если какой-нибудь мобильный доспех или боевой робот сделает хоть шаг за эту самую территорию, кое-кого ждут большие неприятности с законом. Вот тут-то я и осознал одну простую вещь. Сакуба может хранить любое количество техники любого тоннажа и даже перемещать ее в деактивированном виде по всей стране, в том числе за ее пределы. В Малайзию, например, там на меня японские законы уже не будут распространяться, там я могу спокойно активировать хоть сотню шагоходов и творить все, что вздумается. А через год те земли превратятся в родовые, на которых я вообще могу хранить что угодно. Правда? Опять же, пока я простолюдин, только храните только там. Один шаг активированного робота за территорию родовых земель, и привет, Тюречка. А еще, пока я глядел на то, как о чем-то спорят мои пилоты, мне в голову пришла и другая мысль, технику ведь можно и в самой Малайзии достать. Взятие трофеев еще никто не отменял. Правда, это будет английская техника, и я не уверен, что даже мои профи смогут сходу начать на ней воевать. Управлять-то ладно, а вот воевать вряд ли. Но как вариант, над ребятами я продолжал издеваться еще пару дней. Отчасти для того, чтобы самому лучше понять масштабы бедствия. Отчасти для того, чтобы они прониклись. Казуки бегал, прыгал, отжимался вместе с ними. И, как мне кажется, глядя на него, они уже должны были осознать все свое несовершенство. «Все, хватит!» — хлопнул я в ладоши. «Поднимайтесь!» После чего Аника с Рейданом с трудом поднялись из упора лежа, а вот Мамия просто рухнул на живот. «Мамия-сан!» — спросил Казуки. «С вами все в порядке?» Убийственные слова от того, кто продолжал отжиматься. «Ты тоже поднимайся!» — сказал я ему. «Иди отработай перемещение, как скажете!» Сакурай-сан, убежал он на завод. Там его силы ведьмака никто из ребят не увидит. «Где ты только откопал этого монстра?» — спросил Рейден, глядя в спину убегающему парню. «Он меня сам нашел», — усмехнулся я. «Но если хотите знать, он был не намного сильнее Мамия, когда мы встретились. Но все-таки сильнее, да». Поморщился означенный парнишка. «И сколько он уже тренируется?» «Его можно понять, Мамия на 2 года старше Казуки, даже чуть больше, и, как он правильно догадывается, когда я повстречал последнего, тот был еще младше, но все равно сильнее, чем он сейчас. Где-то год», — прикинул я, умышленно добавив несколько месяцев. «Да», — вздохнул Мамия. «А сейчас он сможет с нами справиться?» — спросил Рейден. «Конечно нет», — поднял я бровь. «Вы же ветераны». «А с воином?» — спросила Аника. «Со слабым разве что, если не будет использовать силы ведьмака, точнее, использовать по полной. Та же Мизуки его в тонкий блин раскатает. Я даже не уверен, что он сможет ее победить, если станет использовать все свои силы. Все-таки он только начал заниматься и лишь открывает свои возможности. Но выносливость у него действительно демоническая», — покачал головой Рейден. «Завтра я выдам вам план домашних тренировок. Ничего такого, но если не будете филонить, то месяцев через 7-8, вполне возможно, догоните его. Причем заметьте, такая выносливость вам нужна для занятий со мной, так что будьте серьезны и не отлынивайте». «Даже я смогу?» — спросил Мамия. «Даже ты?» — чуть улыбнулся я. «Твой дед передал мне твои медицинские карты, и по ним выходит, что ты ничем не уступаешь любому сверстнику. Просто надо было спортом заниматься, хоть немного». «Я занимался», — вздохнул он. «Как к деду попал, так и начал заниматься. И это так. При всех его низких показателях, он совсем не слабак, Просто они косрыем гораздо сильнее. Ну и я выжимал из них все соки, а не тренировал. Просто ты делал это на отвали, заметил я, что внушает опасения. Ты уж постарайся впредь выкладываться по полной. Я постоянно выложусь. По полной, кивнул он серьезно. Что ж в таком случае сгоняй в столовую. Принеси нам холодного чая. А где у вас столовая? Спросил он. Вот и узнаешь заодно, кивнул я себе за спину. Но, бегом, маме, хорошо, произнес он неуверенно, отправляясь в сторону построек. Я сказал бегом, а не со скоростью черепахи, произнес я громче. Посмотрев на то, как маме легким бегом направляется в сторону приключений, Рейден спросил. Это, конечно, вряд ли, но его не остановят твои люди. Ты вроде не представлял нас всем подряд. Конечно, остановит, усмехнулся я. Более того, у них приказ остановить его и вытрясти всю душу. Пусть привыкает к трудностям. Даже не знаю, жестокость это или садизм, заметила Аника. Так надо, Аникатян, произнес я мягко. И это всего лишь трудности. Я бы даже сказал, неприятности. А вот то, что ждет его в будущем, уже можно назвать и жестокостью, и садизмом. Как скажешь, Синдзи, безразлично пожала она плечами. Вот уж кому-кому, а ей всегда было плевать на маме. Ну а в воскресенье утром мне позвонил Кента и попросил зайти к нему, как будет время. Мне это ничего не стоило, так как я все равно собирался навестить Кагами. Поэтому я просто продолжил завтракать, перебирая в голове, зачем я ему понадобился. Но вяло, так как о причинах я догадывался. Видел вчера в вечерних новостях. «Проходи, Синдзи, присаживайся», – произнес старик, когда я вошел в его комнату. «Разговор у нас будет не очень приятный. Здравствуйте, Кента-сан», – произнес я, подходя к нему. «Ты видел вчерашние новости?» – спросил он, когда я разместился на специальной подушке рядом с ним. «Какие именно?» – уточнил я. «Вечернее», — ответил он. «Да, тогда ты должен помнить об обрушенном здании в районе портов. Старое заброшенное здание, в котором произошел бой неизвестных бахироюзеров». «Именно», — вздохнул Кента. «Мне неприятно говорить, но твои родители там оказались в гуще сражения. Я узнал об этом только сегодня утром, точнее, узнал детали того инцидента. Мне жаль, Синдзи, но выжить там не смог бы никто». «Никто», задумался я напоказ, но отец был мастером, да хоть виртуозом, покачал он головой, на них целый дом упал, Синдзи. Как говорилось в тех самых новостях, группа сражающихся неизвестных переместилась внутрь заброшенного пятиэтажного здания, после чего, по словам очевидцев, через некоторое время последовала вспышка, уничтожившая весь первый этаж, то есть полностью весь, со всеми стенами, отчего все строения, потеряв опору, просто-напросто рухнуло, погребя всех, кто мог ту самую вспышку пережить. Завалы еще разбирают, но до тел доберутся не скоро. Не хочу показаться жестоким, но мне как-то плевать на них. Смерти я родителям не желал, но и печалиться не намерен. Они для меня чужие люди, Кента-сан. Акино, этого не говори, вздохнул он. Что бы там между нами ни произошло, твой отец все равно оставался его другом. Хорошо, Кента-сан, но я вряд ли смогу изобразить грусть, печаль. Просто, приподнял он ладонь, вроде как изобразив взмах рукой, сменим тему. Ты остался сиротой, Синдзи, и фактически, и юридически. Род Бунья еще имеет моральное право заявить права на твою опеку, но по факту, с законодательной стороны дела, любые другие люди ничем не хуже. Вот я дурак-дебил, идиота кусок. Как же так-то? Как я мог забыть об этом? Так, стоп, соберись. Я же шерстил законы на эту тему. Перед подачей заявления на эмансипацию пришлось. Что там может помочь мне сейчас? Я против какой-либо опеки, обозначил я свою позицию. Ты несовершеннолетний, произнес Кента. Без опеки ты не сможешь даже квартиру снять. Мы тебя не выгоняем, не подумай ничего такого. Просто пример твоей нынешней ситуации. Неважно, кто будет твоим опекуном, родня, знакомые, государства, но она тебе в любом случае требуется. Вы не совсем правы, Кента-сан, рылся я в своей памяти. Да, я несовершеннолетний, но еще и частично дееспособный. Мне ведь 16. Если обеспечить опеку государства, то я уже могу жить и действовать самостоятельно. Насколько я помню, запретить мне этого нельзя, только если я калека. По закону мне полагается ежемесячное пособие, на которое такой, как я, и живет. Плюс некоторые права совершеннолетних, такие, как владение огнестрельным оружием при подтверждении необходимого ранга. Ну и ответственность перед законом, конечно же. И ты хочешь каждый месяц проходить собеседование? Спросил Кента. В любой момент ожидать прихода чиновника из департамента опеки. Собеседования не ежемесячные, ответил я, а с чиновником можно и договориться. Если кому-нибудь наверху стукнет в голову, то собеседования и вовсе могут быть ежедневными. Тут ты прав, они не регламентированы, и ты позаботишься, чтобы так оно и было. Я понял, блин, может рассказать ему о родителях, но мы с ними вроде как договаривались молчать об этом. Не прямо, слава богу, я, как всегда, оставил себе лазейки, но вдруг за ними охотится именно Кента. Да нет, бред. Акино не дал бы ему этого сделать, да и уточнили бы Радаки на этот счет. Они ведь наверняка догадывались о том, кто за ними охотится. Да, прижал меня старик, как есть прижал, но его опека, не вариант, он ее не отдаст, даже когда родители восстанут из мертвых. Буня, та же фигня, попросить Ахаэси, во-первых, слишком нагло, во-вторых, а кто даст гарантию, что и они отпустят меня с миром? Если уж они заметили, что Кента держится за меня руками и ногами, могут и взбрыкнуть. Короче, аристократы, не вариант, либо себе оставит, либо, если слабы, Кента на них надавит. То же самое с простолюдинами, только без себе оставит. Остается государство. Лучше, конечно, время потянуть, но тогда уж можно сразу старику все рассказать. Так, стоп, кажется, есть мысль. Но нужно время. Дайте мне пару недель подумать, Кента-сан. Не могу, покачал он головой. Если ничего не делать, департамент опеки сам все устроит. У тебя дней 5 от силы. Жаль, но где-то на это я и рассчитывал. Правда, хотел поторговаться со стариком, но раз так, хотя бы 5 дней, кивнул я. Мне надо все уложить в голове. Вернувшись домой, я тут же достал телефон и набрал номер Танаки. «Слушаю, Сакурай-сан, Танака, кровь из носу, но ты должен в рекордные сроки оформить опеку на домной Шидатэмару, как в Сказуке, опеку», — услышал я удивленный голос. «Так, дайте мне секундочку, Сакурай-сан, опека, значит, сколько у меня времени, через 5 дней все заинтересованные в моей тушке люди начнут действовать, точнее, действовать начнет государство, но и остальные подтянутся». «Если мы начнем раньше, то...» — задумался Танака. «Я все понял, Сакурай-сан, будет исполнено. Уж лучше эмансипация, ну или на крайний случай родители, которые живут за пределами страны и которых вообще хрен найдешь. Но раз уж пошла такая пляска, опека Шидатэмару дает мне защиту от давления извне, но в то же время я становлюсь открытым для внутренней угрозы. Танака на моей стороне...» Но он не один рулит компанией, там хватает людей, и кто даст гарантию, что мне вновь не придется устраивать чистки. А если я пропущу удар, гипотетические противники не будут действовать в открытую. Да, я их потом порешу нафиг, но может оказаться поздно. Опека плюс доступ к управлению компанией как бы не потерять. Например, акции. Черт, и ведь не сделаешь ничего, если подумать. Кента даже на информацию о родителях не посмотрит. Юридически мертвы. Ну и отлично. Живы. Тоже неплохо. Акино печалиться меньше будет. Что? Акино против. Ну-ну. Я годами его слушал. Теперь он сделает по-моему. Блин, дотянуть бы до начала операции в Малайзии. Там и эмансипация уже должна быть готова. Ладно, бог с ним. Но совет директоров нужно прошерстить. Напомнить. Кто тут князь? Глава 9. «И что вы можете сказать в свое оправдание, юная леди?» — спросил я девочку, которая стояла напротив моего стола. «Молчание тебе не поможет, Рейко-тян, я жду ответа». «Казуки ушел», — пробубнила она, смотря в пол, и я пошла его искать. «В сторону заброшенного завода», — кивнул я. «Это логично. Слишком часто она видела, как там тренируются ребята, так что такое возможно. Но на сам завод зачем полезла? Я не хотела», — буркнула она, так и не подняв головы. «И кто же тебя заставил?» «Стоит, молчит, краснеет. Рейко-тян», — подошел я к ней, — «ты хоть представляешь, как я испугался за тебя? А сколько людей бросили свои дела и побежали тебя искать? Нельзя быть такой эгоистичной. Прости, братик», — произнесла она, готовая расплакаться. «Ох, горе ты мое», — обнял я девочку, присев рядом с ней на корточки. «Не делай так больше, Казуки же просил никуда не уходить». «Я больше так не буду», — произнесла она мне в рубашку. «Ну все, не плачь, пойдем уже, извинишься перед Казуки. Он ведь тоже сильно за тебя испугался». Поднявшись с корточек, взял в руку ладошку девочки, после чего мы с ней вышли из кабинета в приемную, где нас ждали Казуки и Тансисан. И если с Казуки все в порядке, то старика я здесь увидеть не ожидал. «Сакурай-сан», — произнес Казуки, поднявшись со стула. «Что нужно сказать, Рейко-тян?» «Прости меня, Казуки», — произнесла она смущенно. «Конечно, Рейко-тян», — улыбнулся он. «Но больше не убегай, ладно?» «Не буду», — улыбнулась она осторожно. «Казуки», — сказал я, — «отведи нашу Гулену к себе. Пусть умоется и переоденется». «Хорошо, Сакурай-сан. Пойдем, Рейко-тян», — протянул он ей руку. «Иди», — слегка подтолкнул я девочку. И, проследив, как они исчезают за дверью в конце коридора, повернулся к старику. «Вы хотели поговорить, Тансисан?» «Так и есть», — подтвердил он, поднявшись со стула. «Вы просили посмотреть кого-нибудь в помощь Брасовой-сан», — кивнул он благожелательно Лене. «Собственно», — приподнял он руку с папкой. «Точно, было дело. Проходите», — пригласил я его, возвращаясь в кабинет. Дождавшись, пока я сяду за стол, Тансисан положил передо мной папку. «Прошу, ознакомитесь», — произнес он. «Здесь самые», — запнулся он, подбирая слова, лучшие из самых подходящих. «А у вас так много кандидатов», — раскрыл я папку. «Я выбирал из семей тех, кто решил присягнуть вам», — пояснил Танси. «Из этих нескольких сотен 4 десятка в той или иной мере могут вам подойти, и уже из них я подобрал десяток. Одни женщины», — хмыкнул я, не отрываясь от чтения. «В возрасте от 29 до 50, — заметил он. «Так сложилось, специально по возрасту я не выбирал. Знание как минимум русского и немецкого у всех, как я посмотрю», — заметил я, подняв голову. «Это лучшие», — кивнул он. «Что ж, спасибо», — кивнул я, закрыв папку. «Кто-то, возможно, отсеется. Не могли бы вы составить список всех кандидатур со своими пометками? Кто в чем лучше или хуже? Кого вы считаете более пригодным для этой работы?» «Прочитал я не все, но и выбирать себе подчиненных не мне, а Лене. Меня же, на первый взгляд, все устраивает». «Да, конечно», — слегка поклонился он. «Тогда все. Спасибо, что так быстро справились». «Ни за что, Сакурай-сан», — поклонился он еще раз и уже глубже. «Это моя работа. Кстати, Тансисан», — остановил я его у двери, — «у нас ведь нет официального отдела кадров. Если считать базу и все, что здесь происходит, отдельной организацией», — обернулся он, — «то вы правы, нет. Сейчас я состою в штате Шидатэмару». «Ясно, еще раз спасибо», — кивнул я ему. А когда старик вышел, нажал на кнопку селектора. «Ленок, зайди ко мне и сделай кофе, пожалуйста». «Слушаюсь, Сакурай-сан», — раздалось в ответ. Ей явно будет трудно совмещать организацию секретариата и повседневную работу, но зато потом станет проще. Так что придется потрудиться, иначе она свихнется все на себе тащить. Вечером заехал к Танаке. Надо было обсудить создание второго отдела кадров и предполагаемое опекунство. И если с первым трудности не предвиделось, то вот со вторым все было непросто. Стоп, остановил я Танаку. То есть, пока тела моих родителей не извлекут из-под обломков здания и не подтвердят их личность, ничего не выйдет. Сейчас они числятся пропавшими без вести, подтвердил он, и у нас не то чтобы ничего не выйдет, просто потребуется больше времени, либо, замолчал он, хотя нет, это тоже дело не быстрое, что именно, поинтересовался я, временная опека, но, как и с Казуки-куном в свое время, так пока еще никто никогда не делал, в смысле компании так не делали, ясно. Никто не брал опеку над ребенком при живых родителях, как с Казуки, и никто не оформлял временную, как в нашем случае. А значит, это точно затянется на какое-то время. В любом случае больше, чем 5 дней. Да уж, дела делишки. И что теперь делать? Придумал. Ты пока собирай все нужные документы, а с этим я разберусь. И на мою сестру тоже собирай. На всякий случай. Как скажете, Сакурай-сан. Выйдя из офиса и забравшись в машину, я достал телефон. «Алло, отец, есть разговор. С родителями я встретился ночью в какой-то забегаловке, где с начала времен никогда не было ни одной камеры. И что такого произошло, что ты связался с нами?» Поинтересовался отец, когда эта сладкая парочка подсела ко мне за столик. «Мы сейчас, знаешь ли, не в том положении, чтобы рисковать, как и они. Здороваться я не стал, из-за вашей мнимой смерти, бросил я остался сиротой, догадайтесь, кто претендует на опеку надо мной, Кента-сан, да, вздохнул Рафу, об этом мы не подумали, офигеть, он реально не врет, они и правда не учли этот момент, а я-то уж, грешным делом, начал их подозревать во всяком таком, надо что-то делать, Рафу, произнесла с тревогой Ицу. Нельзя отдавать ее ну и его Кенте. Не уверен, что ему нужна Рейка, покачал я головой, доставая из кожаной папки бумагу с ручкой. Пишите завещание. Я потом заверю его задним числом и все будет нормально. И что писать? Посмотрел на меня с удивлением Рафу. Такие вещи не решаются за 5 минут. Можете не упоминать свои финансы и собственность. Главное, напишите, что отдаете опеку над нами Шидатэмару. Нет, так не пойдет, встряла Эцу. Кто даст гарантии, что ты вернешь нам дочь? Ваши тела не опознаны, даже не найдены, и найдены не будут. Так что максимум, на что мы можем рассчитывать, это временная опека. Большего сейчас нам просто не добиться. А когда вы вернетесь, Шидатэмару уже не сможет удержать нас. Это всего лишь твои слова, нахмурилась Эцу. Отец, вздохнул я, мне было сложно, но я доверил вам родительские права на меня, поверил вам, поверьте и вы мне хоть раз, Рейка вернется к вам, как только вы пожелаете, у вас в руках информация о моем повелительстве, возможно еще что-то, у меня, маска и нападение вашего мастера, если мы окончательно поссоримся и начнем гадить друг другу, пострадают все, лично мне этого не надо. Рейка, славная девочка, но лично я ради нее не намерен рушить все свои планы. Тогда лучше передать тебе наше настоящее завещание, не сдавалось Фиксу. Оно и заверено давно и по всем правилам. Никто не докопается. И что в нем? Спросил я, глядя на нее. Доверенный человек из нашего отряда получает опеку над нашими детьми. Остальное для тебя не важно. Местные будут долго с ним связываться. «Так тем лучше», — ответила Эцу. «Пока они там будут разбираться, мы либо решим наши проблемы, либо вернемся». «Ну, знаете ли», — откинулся я на стул, — «если вы мне не верите, то почему я должен это делать?» «Чтобы не попасть в зависимость к Кенте», — усмехнулась Эцу. «Вместе с вашей дочерью», — заметил я. «Да ему наплевать на нее», — ответила она после небольшой паузы. «Но если ты хочешь подгадить нам по доброте душевной, то да, с твоей подачи он и ею займется, и я это обязательно сделаю», — произнес я, положив локти на стол и приблизив лицо к отцу, как и положено в нашей дружной семейке. «Хватит вам», — поджал губы Рафу. Ты обещаешь отдать нам дочь сразу, как мы попросим? Обещаю, отмахнулся я. Это было сформулировано четко и более чем определенно, так что нарушить слово я не смогу. Но мне это и не надо. Тогда диктуй, что надо писать, сказал он и взял лист с ручкой. Рафу, произнесла Эксу угрожающе, мы не должны так безответственно доверять другим. Он наш сын, пожал плечами отец. Если ему не доверять, то кому? Ну или мы можем заявить, что живы. На что женщина просто цыкнула языком в раздражении и бросила. Делай что хочешь. Поговорили мы и об их расследовании, но как я и думал, ничего они еще не выяснили. Ибо времени прошло слишком мало. Ну да и не спросить я не мог. Зато узнал, что в том здании Рафу использовал два артефакта. Один одноразовый, который просто распылил противников на атомы, а другой, тот, с помощью которого удалось обрушить здание. Первый артефакт они, к слову, оставили там, если найдут. Впрочем, по словам родителей, вряд ли узнают, для чего он использовался, но задуматься находка заставит. В конце концов, там не только их тел не найдут, но и тел нападавших. Разойдясь с родителями, я первым делом поехал к нотариусу. Личный не личный, но сотрудничаем мы с ним долго и плодотворно. Так что за малую денежку он вполне мог заверить бумагу задним числом. Ну а после него, уже ночью, я навестил Танаку. Причем даже не разбудил, мой гендиректор продолжал работать и на дому. Не забывал я и от Ачибана. С местностью вокруг и внутри их родовых земель я разобрался, теперь вот думал, как разделаться с охраной. Причем сделать это надо было быстро и по возможности одновременно. Главная проблема мне виделась в МПД. И днем, и ночью их дом охраняли четверо бойцов в МПД, и как от них избавиться, я пока не представлял. Я даже их ранга не знал. А ведь если что, их количество обязательно увеличит. Это не значит, что там было всего 4 охранника, просто технику использовали лишь они. Одна радость, работали все по заведенному порядку, ни на йоту от него не отходя. Я уже начал осторожный поиск нужного яда и усыпляющего газа, который сможет быстро вырубить даже бахироюзеров. И того, и другого, потому что очнулся шатган и потребовал своего участия. Сначала-то план был примерно готов, и там я хотел использовать яд. Пробраться в дом да прыснуть спящим в лицо. Теперь же даже и не знаю. Похоже, придется вырубать вообще всех, для чего и требуется скопом усыпить, а уж потом разбираться с Тачибана. Вот только сделать это гораздо сложнее. Так еще и эти типы в МПД, на которых не подействует газ. Так что и тут я не уверен, возможно, придется придумать третий план, и четвертый, на всякий случай. Но газ и яд для первых двух лучше начать искать заранее. Во вторник вернулся Беркутов, да не один, а с целой толпой своих земляков. Само собой, это не было неожиданностью, Беркутов чуть ли не ежедневно общался то с Хигаси, то с Немото, то со мной. Поэтому к прилету нескольких сотен человек мы были готовы. В течение ближайших 5 дней к нам будут прибывать мои будущие бойцы, а после того, как они обустроятся, сюда прилетят почти 2000 членов их семей. В связи с этим пришлось опять пересматривать застройку базы. У нас сейчас почти 4000 гражданских на руках, 3700 примерно, из них около 3000 иностранцы. Да, их можно разместить в городе, но мы с Судзуку решили сделать немного не так. Военный городок, переспросил он неуверенно. Сакурай-сан, меня Хигаси живьем съест, это вы с ним нормально общаться можете, ну еще Тара, а от меня только косточки останутся. Да брось, отмахнулся я. Нормальный он, и я же не предлагаю тебе идти и выбивать из него деньги, сам с ним поговорю. Ага, ну да, сник он окончательно, а нам точно требуется этот городок. Слышал когда-нибудь о программе помощи в расширении города? Нет, посмотрел он на меня с удивлением. Если коротко, то тем, кто застроит часть пригорода, полагаются преференции от государства, в частности, послабление с налогами. Но ведь аристократы тогда, а да, можешь не сомневаться, покивал я, Город фактически расширяется за счет аристократов. Для них послабления не такие существенные, как для простолюдинов, но при их доходах даже этот мизер дает огромные прибыли в будущем. Чем больше застроил, тем больше прибыль. В будущем, понятливо кивнул Судзуку. Именно. Правда, есть свои нюансы. Больше 5 квадратных километров застраивать бессмысленно, с финансовой точки зрения, но учитывая, что процентов 60 планировки отдают на откуп застройщикам. Сам понимаешь, построить-то можно всякое. Понимаю, произнес он задумчиво, торговые центры, частные школы, отели, все, что в будущем будет давать прибыль. Но для всего этого требуются огромные деньги. Боюсь, у нас их просто не хватит. Так от нас и не требуется все сделать за один день. Там работы на годы. А база? Спросил он. Нам разве не придется ее убрать? Нам ее в любом случае придется убрать. Вздохнул я, поморщившись. Поверь, эту землю не зря продавали так дешево. Лет через 5 до нас как раз доберутся Тайра с их проектом застройки. Сама территория базы в проект не попадает, но держать нечто подобное рядом с жилым районом нам не позволит. Либо все перестраивать, как скажут сверху, либо нафиг валить. Проще уж подписаться под проект и сделать все, как нам будет удобнее. Но это ведь частная земля, удивился Судзуку. Как они нас прогонять будут? Да уж поверь, найдутся способы, вздохнул я. Земля хоть и частная, но не родовая. В общем, этим я предлагаю заняться тебе. Зарегистрируешься в программе от лица Шидатымару, создашь проект, а там уже разберешься. Да мне бы с базой разобраться, Сакурай-сан. А кому сейчас легко? На каждом по 2-3 дела висит, развел я руками. У тебя же отец, глава строительной фирмы, поможет если что. Заодно и ты ему поможешь. Скорее фирмочки, Сакурай-сан, вздохнул он, сдавшись. На фирму они не тянут, но я понял, что вы имеете в виду. Постараюсь все сделать в лучшем виде, базу до последнего не трогать. Конечно, откинулся я на спинку кресла, но сразу распланируй, что тут будет, впихни жилые дома. Вот ими и можно будет заняться, заодно и наших гражданских заселим. Больницы, школы, детские сады, отели, сделай все как полагается. Сделаю, Сакурай-сан. Территорий брать по максимуму. А вот на этот счет тебе нужно будет поговорить с Хигаси. В школе прошла очередная серия тестов, результат которых вывесили на стенде у главного корпуса. И все бы ничего, проверочные испытания постоянно проходят. Но, глядя на свой результат, я задумался об одной важной вещи. Ты все-таки попал в первую десятку, произнес Рейден. А Мизуки-тян на 5 на первом месте. Если все пойдет по плану, где-то в начале апреля мы отправимся в Малайзию, то есть до конца года я все же доучусь, а вот со следующим надо что-то делать. Да, опять, пробормотал я, самый идеальный вариант, если Кента позволит мне сдать экзамены за следующий год, но я не уверен, что здесь так можно. Я имею в виду, сдать экзамены всего лишь за один год, вот окончить школу экстерном можно, а так. «Чего ты такой хмурый?» – удивился Рэй. «Неужто хочешь опередить Мизуки?» «Что?» – посмотрел я на него. «Не, это нереально. Боги ее знают, как она это делает, но я еще в средней школе зарекся с ней соревноваться». «Ну и правильно», – усмехнулся Рэй. «Девятое место тоже неплохо. Вот только смогу ли я сдать экзамены за следующий год, ну или за 2 года, если припрет. Придется очень сильно постараться». «Где только время взять, как и 11-е место, хмыкнул я. «Само собой», — подтвердил Рейден. «Еще немного, и тебя догоню. Маме на 322-м, пробормотал я. «С каждым месяцем понемногу улучшает результат. Это, конечно, хорошо», — согласился Рейден, «но так он до конца школы останется в самом низу. Ему явно стоит поднажать, как и мне. Он будет наказан», — произнес я. «В смысле?» – не понял Рэй. «В прямом. Мне нужен был лишь повод, и он сам его дал. Это вы пришли ко мне за силой, а маме требуется нечто иное. И как ты его?» – заинтересовался Рейден. «Ну, ты понял. «Не скажу», — улыбнулся я. «Сам у него узнаешь. Это будет стыдно. Уж я позабочусь, а станет ли маме об этом рассказывать. Пусть сам решает». Рейден сидел у себя в комнате и уже в который раз смотрел, как на экране монитора Синдзи разносит очередного противника во время турнира. Хотя нет, это финал, и нельзя сказать, что он разнес Мизуки, но он победил ее, и ни у кого язык не повернется ляпнуть, что девушка слаба. Да что уж там, если она продолжит прогрессировать такими же темпами, то через год таки поднимется до ранга ветерана. Причем официально, ей и на практике-то осталось полгода где-то, плюс оттачивание новых техник, так что да, где-то год. Тем не менее Синдзи сумел ее победить, без Бахира, на одной лишь физической силе и выносливости, плюс специфические знания, которые он, может, и не создавал сам, но постарался и собрал их в единую систему. «Опять смотришь», — зашла в комнату Аника. «Страшно представить, в кого он превратится, когда начнет заниматься Бахиром», — произнес Рейден, даже не повернувшись к сестре. «Это да», — пробормотала она у него над ухом. «Ты уже решила, что скажешь ему насчет своей мотивации?» — спросил он, глядя на сестру. «Я еще не определилась», — вздохнула она. «Да ладно», — усмехнулся Рэй. «Еще нет, так скажи ему все как есть». «Да ну тебя», — отвесила она легкий подзатыльник брату. «Как будто это так просто. Вот ты можешь предположить, что он ответит на признание, если откинуть в сторону вариант с побегом. Рейден, я же серьезно». «Да ничего он не сделает», — хмыкнул Рэй. «Отмажется тем, что простолюдин, и все». «Вот именно», — фыркнула Аника. «Отмажется. Кстати, все хотела спросить. Ты был серьезен, когда говорил, зачем пришел к нему?» «Абсолютно», — ответил Рейден, поставив запись боя на паузу. «Но ты же всегда хотел быть инженером. Одно другому не мешает», — пожал он плечами. «Я парень, Аника, я должен быть сильным. Неважно, чем я занимаюсь по жизни. Да ты и сама все прекрасно понимаешь. Но обладать потенциалом мало. Более того, обладать им и не использовать по полной просто». Набрал он воздуха в легкие. «Расточительно», — выдохнул Рэй. «И немного страшно». «Что?» — не поняла Аника. «Страшно, именно», — отвернулся он от нее, вновь глянув на экран. «Всего один раз, всего раз не использовать силы по полной, и можно потерять дорогого тебе человека, или самому помереть. Жизнь — это тебе не турнир, одна ошибка, и ты уже не сможешь попытаться выиграть в следующем году, а отказаться от тренировок с Синдзи — это та самая ошибка. Не хочу больше», — поджал он губы. «Рэй», — вздохнула Аника, — «ну не мог ты ничего тогда сделать, ты же ребенком был». «Я знаю», — ответил он спокойно. «Поверь, понимаю и осознаю, но Рюичи-сан погиб, теперь же я не ребенок. Что, если погибнет не шофер, а кто-то из семьи? Отговорки уже не помогут. Я должен знать, что использовал все свои возможности, знать, на что ты способен. Это быть на шаг впереди проблем. Посмотри на Синдзи», — мотнул он головой на монитор. «Он знал, даже поставил на себя большие деньги». «Ну, он скорее все о противниках знал», — возразила Аника, пытаясь быть объективной. «И это тоже», — усмехнулся Рейден. «Без этого никак. Помнишь, что нам наши учителя говорили? Причем все как один. Знать себя и знать противника. Однако познать себя, оказывается, не так-то и просто. Они несколько иное имели в виду. Надо знать, на что ты способен». «Ну да, о чем я и говорю. На что ты именно сейчас способен, а не в теории». «Так и я не только этого хочу», — дернул плечом Рэй. «Узнать, на что я способен, а потом добраться до своего предела. И быть уверенным, что это так, чтобы в будущем не было сожалений. А ты, тренировки с Синдзи не приблизит тебя к нему, могла уже убедиться». «Другой приблизит», — усмехнулась Аника. «Доверь это мне, я уже ближе, чем любая потенциальная соперница, а они у тебя есть», — приподнял брови Рейден. «Ну», — замялась она, — «в теории, например», — заинтересовался он. «Мог бы с этим и помочь», — нахмурилась Аника. «Лучший друг как-никак. Не припомню никаких соперниц», — удивился Рэй. «Парни, повторила она тихо, а Кати и две сестрицы Каима, добавила Аника громче, Мизуки и Шина. Поднял брови Рейден. Бред. А что за Акати? Стоп. Акати Таримазу. Она самая, подтвердила она хмуро. Она тебе точно не соперница, покачал головой брат. Не уверен, что она даже на вторую жену потянет. Точнее, да она же в ступор при нем впадает. Если очень надо, произнесла Аника серьезно, то такая мелочь девушку не остановит. Да ерунда это, отмахнулся он. Все равно первую жену родня выбирает. Да, и кто у него в родне числится? Спросила она иронично. Ну да, он же теперь сирота. Хотя стоп, Буня же теперь, хотя да, ему же всегда было на родню плевать. Неизвестно на самом деле, как там у него с родней сложится, вздохнула Аника. Но свое решение он с высокой долей вероятности продавит. А я хочу быть первой. Лучше подбери свои хотелки, сестренка, покачал головой Рейден. Тебе бы вообще его женой стать, а уж какой по счету, дело десятое, ты, вот никогда от тебя поддержки не дождешься, но ведь я прав, усмехнулся он, к тому же я его друг, так что без обид, сестренка, но если ты просто хочешь быть первой, то помощи от меня не жди, вот ведь ты засранец, протянула Аника, она действительно не знала, что сказать Синдзи, и дело даже не в том, что она боялась признаться, что хочет быть ближе к нему. Нет, когда все началось, когда они с Рейденом пришли на первую тренировку, Аника и правда не особо задумывалась над своим желанием тренироваться с Синдзи. Да и зачем думать, и так все понятно. Но Сакурой Синдзи сумел что-то затронуть в ее душе своими словами. Задать тот самый вопрос, который мучил многих подростков. А что дальше? Чего ты хочешь? Чего ждешь от будущего? Просто выскочить замуж за понравившегося парня. Слишком мелко. Глядя на то, как парень на год ее младше рвет жилы ради каких-то своих целей, как простолюдин с минимумом поддержки построил фактически свою корпорацию, Аника осознавала, как скучно она живет. Скучно и бессмысленно. Но в то же время она понимала и другое. Ей не нужны все эти сверхцели. Она просто хочет чего? Увидеть его цель, увидеть, как он добьется своего, может, просто быть рядом, быть причастной, или она всего лишь хочет, чтобы он принадлежал ей. В любом случае все ее желания крутились вокруг Синдзи, но она чувствовала, что быть просто женой ей мало, и чем в таком случае помогут эти тренировки.